sono. Это проблематика, то есть, что такое построение. нравственно ли это, в какой степени это может быть нравственным. Это проблематика романа «Преступление и наказание». Это проблематика и великих романов, и других великих романов. В одном из романов Бальзака, скажем, из Бальзака, я буду читать Бальзака, есть такой диалог. Разговаривают два человека, Растиньяк и Ланшон, и разговаривающий о том, что один из них говорит, что он хотел бы разбогатеть, а другой такую задачу задает, такую нравственную задачу, психологическую. Он говорит, что вот представь себе, что где-то в Китае, где-то в Китае, живет некий мандарин. Ты когда не видел, не увидишь, и он тебя не видит. Тебе не надо его убивать. Тебе только стоит подумать. Пусть он умрет, как мандарин. Он умрет, а ты будешь богат. Можешь или нет? Я не цитирую, но смысл не переиграет. И подумав, один из героев Бальзаковского романа говорит, нет, не могу. Это там уже намечена эта проблематика. Преступление начинается не с того, когда человек берет топор, а с того внутреннего решения, которое созревает в нем. Переступить. Вот это надо переступить, как скажет потом кровь по совести, разумеется, стать скажет. Чтобы разрешить кровь по совести, надо вот этот внутренний вперед переступить. Что касается героя, то понятно, что речь идет не о патологическом сознании, не о патологическом убийце. Речь идет о человеке очень чувством, сострадательным, добрым. И вы знаете, в биографии как выяснится, что студентам помогал, детей спас и так далее. И, конечно, очень важен тот самый сон, который мы вспоминали в связи с Некрасовым текстом. И вы помните этот сон, это понятно, потому что во сне, в Стесу часто сон раскрывает еще нечто такое, о чем как бы не думает сам герой, какие-то вот потайные подсознательные решения его души, все это может проявиться во сне. Как и этот мальчик, который идет с отцом по улице, мы об этом раз и говорили, и видит, как истязает лошадь, убивает, потом он мечется, плачет, целует эту лошадь, потом кричит отцу, что папенька, почему, да, и так далее, а отец ему говорит, идем не наши. И как я уже говорил, что Достоевский максимально заостряет проблему по отношению. Страданию может быть только два варианта реакции. Или ты воспринимаешь это как свое собственное страдание, или идет не наше дело. Меня это не касается. Вот Раскольников – это из тех, кого это касается. Это очень чуткое, способное сострадать душа, иначе бы он и не пришел к этим идеям и к этим поступкам, которые он совершает. Конечно, в нем одновременно сосуществуют два отношения к людям, в том числе к страдающим людям. С одной стороны, искреннее сочувствие, а с другой стороны, презрение. Сочувствие, вы помните, много раз это проявлено, не только в семье, но как мы говорим. Последние деньги семье Маркеладовой, там и так далее. Но в то же время этот же Раскольников может к этим же людям отнестись совершенно в противоположных позициях. Почему? А потому что если они, эти страдающие, приняли этот вариант жизни и приспособились и согласны, заслуживают презрения. Ну, вы помните, по поводу Сони, когда там появилось такое выражение «вечная Сонечка». Что значит «вечная Сонечка»? Ну вот Соня, первый вечер, когда ушла на коне для детей, надо кормить то-то, то-то, потом слезы, Катерина Ивановна, катастрофа, чувство вины, и все, что было пережито по этому поводу. А потом он говорит, кого ты, соответственно, выгодили? И пользуется же. И привыкли, поплакали и привыкли. Ко всему портрет человек привыкает. А вот этот портрет человека, который ко всему привыкает, он не заслуживает беды. Ну и эпизод на бульваре. Сегодня хочется показать, вот он тут за этим. Да, недавно типа на Гвардейский бульвар, где встречает эту девочку, девочка-юная сюда, Василий Сарайкович. Так вот, вы помните, он догадывается, что что-то произошло на Таире, и господин, который там уже бьется, который хочет воспользоваться этой ситуацией. И два расходника пишет, не сочувствует, готов за деньги, там, городовому, помочь надо, не надо. Потом вдруг, я объясню, ничего не произошло. Мы это плевать, пусть идет такие. Вот это двойное отношение, конечно, очень важно. И, конечно, важна, и это важно не просто для характеристики, а его поступки будут зависеть от этого. И когда Раскольников получит письмо, как вы помните, из дома, которым он узнает, что сестра собирается замуж, Столухина, то-то, подробности, и младший пишет, что там сестре не может помочь, и все прочее, то Раскольников, вот он со слезами зачитывает, и потом он говорит, это что он не бывает этого, почему? Но он понимает, что это тоже как Марьян Сочи, это тоже жертв. И это ради него, он этого принять не хочет. Вот так постепенно подозревает в нем эта мысль о том, что жизнь ненормальная. Надо взять наркоза и сдергать к чертовой матери. Сколько же можно терпеть? Это ждать? Пушки на строчке. Ох, говорит Магометов, любить сирот. И мой Коран, дрожащий в плане проповедов. Вот откуда это. Плане дрожащие и правда. Как вы помните, Раскольников делает пробу, а после пробы заходит в квартиру, там слышит этот разговор студента и офицера, и с изумлением узнает, что говорят они про нормальный план. И для этого, чтобы можно было воспользоваться разумными догадками, то есть идея как бы в воздухе. Вот эта альпинистическая, так сказать, идея, она носится в воздухе. И Раскольников так время от времени отмахивается от нее. Но она превращается в единый ног. Никак не отвязана она преследует, никак не уйти. И надо сказать, что не только эта мысль, но еще и случай способствует. Как Достоевский писал о том, что как Наполеону случай способствовал. Много раз спасал его в критических ситуациях. Значит, и поведение для Раскольникова случаев срабатывает. Например, это тоже тот, кто спускался по лестнице, да, на минуту, когда никого нет, мог взять такое еще что-то и так далее. Иногда это необъяснимо, какая сила срабатывает. Возвращается к себе домой, все время хочется показывать, вот отсюда идет туда, возвращается к себе домой, и ему не надо было заходить на сену. Что это крюк. И сену и площадь, это большой крюк. Почему-то там есть сену. Он зашел на эту сену. И попал на ту минуту, когда там Елизавета, именно в ту минуту, и вот Елизавета там, а когда Елизавета разговаривала там со знакомыми, и в этом разговоре прозвучало, завтра в это, в такое-то время, в такой-то час, будем ждать, и он узнает, что в этот час не дает ему ребенка. Вот, случай ему подсказывает, что тоже тут надо воспользоваться. Итак, когда он все рассчитал, как вы помните, сопротивляться и расчет начинает натура человеческая. Используя скрывание на уровне идеологии, а не человеческой личности, вот укладывается в эту схему, в этот расчет. Вы поняли, он не помощь не пойдет, потом кто не пишет, потому что все это не смотрит. Соответственно, он не посмотрел. Самое элементарное вещи. Ну, деньги так и так далее. И потом уже он во власти обстоятельств, когда он пришел сбивать не только так, деду, и там есть такой намек, что очень может быть, что когда Елизавета ее ребенка, когда получается, что убивает еще. А потом выяснится, похоже, дело, что Елизавета дискратора, душа в дискрационе, меняет кристалли, все. И тоже кажется, что он убивает существо, и будет несколько защитный, когда он даже руки не понимают, что это защита. И когда это кажется, что вот такие страшные, и предусмотрены эти практики расчеты последствия. Я 假设改天他跟你们说，他跟你们说，我们不是就是这个人对，不是就是把技术教自己，把企业自己，不然都给自己代言了。你但是他们没，他们现在就是在是卖，对吧？对。 Yes. won't be captive with him. But you see, when she stays with us, the whole life of the dead man is going to be а вместо денег резаная бумага на 109 рублей. Наказали буфет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да неужели ж они думали, что это настоящие бумажки?